Глава 18. Эмильен осторожно спустила ноги с кушетки, прислушиваясь к собственным ощущениям. Слабость почти отступила, и хотя голова все еще немного кружилась, общее состояние казалось почти сносным. После нападения пиратов хрупкая и наивная иллюзия безопасности лопнула, словно мыльный пузырь. А плачевные перспективы экипажа превратились в по-настоящему кошмарные. Именно поэтому давно откладываемая идея поговорить с киборгом и задать ему волнующие вопросы уже не казалась Эми такой страшной и самоубийственной. Уж точно не страшнее, чем возможности погибнуть от рук пиратов. Умывшись и приведя себя в порядок, Эми выскользнула из медотсека. Она пока не вполне представляла, с чего следует начать этот разговор. Однако убеждала себя, что готова к любой неожиданности. Попасть в рубку незамеченной не вышло. В кают-компании обнаружился Брэд, старательно переливающий кофе из чашки в термос. Приветливо улыбнувшись, Эмильен присела рядом. Запросила у автоповара кружку кипятка и с уверенным видом утопила в нем прихваченный с собой пакетик ромашкового чая. Будто бы пришла в столовую именно за этим. «Выглядишь усталым?» Озабоченно покачала она головой, переведя глаза на Брэда. «Ты хотя бы немного отдохнул?» «Верно, немного». Ларай аккуратно отставил опустевшую чашку в сторону и потянулся за следующей. «Ты хорошо себя чувствуешь?» От взгляда Эми не укрылось, как Брэд болезненно поморщился, привставая. «Что-то болит?» Техник помедлил с ответом. «Колено», — с неохотой признался он. «Сустав требует технического обслуживания». «Тебя ранили?» «Нет, повредили по неосторожности». «И глупости». Брэд мрачно усмехнулся. «Зайди ко мне в медотсек». Проговорила она, так и не дождавшись объяснений. «Я помогу». «Позже». Брэд сдержанно кивнул. «Если не справлюсь сам». «Тебе вовсе не обязательно справляться совсем в одиночку». Обеспокоенность в голосе Эми поровну мешалась с укоризной. «Особенно теперь, когда навалилось столько проблем. Не могу отвечать за остальных, но на мою помощь и совет ты всегда можешь рассчитывать». «Верно». Ларай некоторое время тщательнейшим образом рассматривал ободок кружки, а затем поднял на Эми прямой взгляд. «Эмильен, надеюсь, ты не ждешь от меня каких-то особенных слов или действий после...» «Все в порядке, Брэд». Эмильен непринужденно улыбнулась, легонько коснувшись его плеча. «Мы взрослые люди, не нужно ничего обсуждать или выяснять отношения». «Верно», — кивнул техник. «Слишком устал, чтобы за этим жестом можно было углядеть какие-либо эмоции, будь то разочарование или же, напротив, облегчение. Мне нужно возвращаться к работе. Если понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти». Эми проводила его все той же благожелательной улыбкой. И лишь когда его шаги затихли на лестнице, позволила себе раздраженно поморщиться. Мог бы хоть ради приличия выразиться не столь прямолинейно. Жалела ли она о произошедшем между ними? Стыдилась ли? Нет. Определенно нет. Она не видела ничего предусудительного в связи без обязательств. Ни непоправимого в нынешней позиции Брэда. Пускай продолжает искренне считать, что это он принимает решение. В этом все мужчины похожи друг на друга. А когда потребуется, Эми все равно повернет ситуацию так, как нужно ей. Допив свой чай и выждав для верности еще пару минут, Эмильен поднялась с места. Рубка встретила Эми чуть приглушенным светом, перемигиванием россыпи огоньков панели управления, запахом кофе и идеально ровной спиной пилота. Последний даже не подумал обернуться, хотя без сомнений услышал ее приближение. «Эйнсток», — подала голос она, так и не дождавшись, пока он сам как-либо отреагирует. «Я бы хотела поговорить с тобой». Пилот чуть повернул голову и скользнул по ней ничего не выражающим взглядом. «Полагаю, это был не вопрос», — проговорил он, — «и не предложение выбора. Что ж, я здесь и останусь на месте в ближайшие несколько часов. Можете говорить». Тон пилота не блистал дружелюбием и уж точно не располагал к тому, чтобы сходу задавать вопросы. Для начала не помешало бы наладить контакт, ведь после смены капитана и короткого визита Эйна в медотсек они так больше и не говорили. С чего начать? На чем сыграть и как добиться расположения? Если в отношении киборга вообще уместно понятие «расположение». Помедлив еще пару мгновений, Эмильен улыбнулась и мягко проговорила. «Я хотела сказать тебе спасибо. Без тебя мы бы не смогли выдержать штурм». «У меня не было выбора», — безразлично отозвался Эйн. «Я защищал свою жизнь. Сохранность жизни и здоровье всего остального экипажа не была моей приоритетной целью». «Но ведь и все равно тебе не было тоже». Эми не позволила себе купиться на это безразличие. «Я ведь видела, как ты общаешься с Брэдом, с Рагной, Рагной». «Да, верно. Ты ведь чувствуешь эмоции, и это невероятно!» Последнее слово вышло искренним, без всяких на то усилий. «Эйнсток, как случилось, что ты стал таким?» На этот раз Трамп даже развернулся в кресле и с четверть минуты изучал ее пронизывающим взглядом. Не отводить глаза Эми смогла лишь первые несколько секунд. «Я уверен, что с этим процессом вы знакомы лучше меня», — медленно проговорил пилот. «Вы наверняка наблюдали десятки или даже сотни случаев». «Нет, я имею в виду иное», — Эмильен поджала губы, все еще не рискуя встретиться с киборгом взглядом. «Я наблюдала момент осознания, но никогда не видела формирования полноценной личности». «Это крайне проблематично, если уничтожать объекты наблюдений еще на этапе момента осознания. Или раньше», — со всей серьезностью подтвердил пилот. Эмильен медленно выдохнула, медленно досчитала до 10, пытаясь унять всколыхнувшееся раздражение, и попробовала зайти с другого конца. «Эйнсток, я не хочу, чтобы ты думал, будто бы я твой враг. И даже если в прошлом я имела какое-то отношение к... Я не помню слишком многого из того, что связывало меня с ВПК. Избирательность памяти — это довольно удобно». Киборг чуть склонил голову на бок. «Даже немного жаль, что моя память абсолютна. Некоторые моменты я бы тоже предпочел не помнить». Эмильен неуютно поежилась. СС-4 не снабжались полноценными детекторами лжи, однако их датчики могли улавливать резкие изменения состояния собеседника, будь то учащение пульса или неровность дыхания. Что ж, в этом случае и некоторую долю искренности он заметит тоже. «Нет, ты не понял». Эми медленно покачала головой. «Мою память уничтожили искусственно. Это сделали ВПК». «Я знаю», — буднично пожал плечами Эйн. Внутренности скрутило холодом, воздух застрял в горле. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Эйнсток продолжил. «Все корабельное оборудование завязано на Небулу, а Небула — на меня. Я получил информацию о результатах вашего медицинского обследования еще в момент сканирования». Эмильен выпустила воздух сквозь сжатые зубы. «Что ж, раз он так прямолинеен, то и она будет тоже». «Ты говорил, что знаешь, в чем заключалась моя работа в ВПК. То есть ты знал меня до того, как покинул лабораторию?» «Мы не встречались лично, но я видел ваше досье в базе сотрудников ВПК. Я очень хорошо изучил его. Изучил их все, чтобы избегать встреч с любым, кто мог бы узнать меня». «Совсем избежать не удалось». Эмильен едва удержал разочарованный вздох. «Или же это был вдох облегчения?» «Разве? Вы не узнали меня не потому, что не помните, а потому, что не знаете. Я был создан и приписан к подразделению контрразведки КОА за 3 года до вашего прихода в ВПК». Эйнсток вновь пожал плечами. «Если бы существовала хоть малейшая вероятность того, что вам знакомо мое лицо, я бы не поднялся на борт Вайндо». «Тем не менее, тебе знакомо мое», — аккуратно добавила Эми. «Какого рода информация была в моем досье?» «Молодой специалист, подающий большие надежды, за год работы стала одним из ведущих научных сотрудников в области совершенствования генетического кода», — безэмоциональным голосом проговорил Эйн, словно читал текст с листа. «Исследования в области ускорения и регенерации тканей, разработка тестирования для выявления брака, участие в разработке поколения СС-5, тестирование на существующих образцах». Эйнсток замолчал и отвернулся, с величайшим вниманием принявшись изучать колонку цифр в одном из окон. «Это все?» — уточнила Эмильен. «Корректно». Пилот на секунду отвлекся, скользнув по Эми мимолетным взглядом через плечо. «Если в вашей деятельности было что-то секретное, в официальное досье оно не вошло». Эмильен удивленно сморгнула, искренне надеясь, что насмешка в его голосе ей просто почудилась. «Возможно, уместно было бы принести извинения, что я не оправдал ваших надежд об имеющейся у меня информации», — неожиданно добавил Эйн. «Но мне не жаль». Эмильен с величайшим трудом удалось подавить возмущенное фырканье. «Спокойствие. Даже если киборг действительно издевается над ней, она все равно должна получить ответы». Медленно выдохнув, она предельно спокойно заговорила вновь. «Возможно, ты вспомнишь еще одного человека, Раймонда Дарри, руководитель отдела генетического комбинирования, автор методики контроля и обучения 3-го поколения, воздействием на болевой центр мозга, инициатор разработки системы тестирования для 4-го поколения. 18 лет работы в отделе киброгостроения. На момент изучения досье. Косвенное знакомство. Я был распределен в тестовую группу для изучения пределов болевой чувствительности. Эйнсток, я понимаю твое предвзятое отношение ко всему и всем, кто связан с УПК. Эми с сожалением покачала головой. Но также я очень хорошо понимаю, что ты чувствуешь. Я видела таких, как ты. Я работала с ними. И эта работа твердо убедила меня в одном. Это чудовищная ошибка. Уничтожать подобных тебе. Называть убийство мыслящих существ селекцией брака. Последние слова вырвались у Эмильен с таким неожиданным жаром и убежденностью, что даже равнодушный прежде Эйнсток чуть приподнял бровь. Сама же Эми пораженно замолчала. Ведь она не планировала говорить ничего подобного. «Мне довольно странно слышать это от вас, доктор Луи Виллен». Пилот чуть прищурился. «Потому что весь смысл вашей работы прямо противоречит тому, что вы сейчас говорите. Ни вы перебивали мне позвоночник, чтобы посмотреть на скорость регенерации. Ни вы ломали обе руки, чтобы проверить, не спровоцирует ли это ненормативное поведение. Но вы были в числе тех, кто разрабатывал эти тесты. И кто смотрел из-за зеркального стекла, делая пометки в своем планшете». Эйнсток говорил совершенно спокойно, но что-то в его взгляде неуловимо изменилось, заставляя Эми уже в который раз отвести глаза. «Я понимаю, ты обвиняешь ВПК в том, что с тобой произошло, но некорректно. Само слово «обвинять» я нахожу глубоко нелогичным. Мне дали саму возможность жить. Взять ее в свои руки – мое личное решение». Не нахожу смысла кого-то в этом обвинять. Я не испытываю ненависти или обиды ни к ВПК, ни к отдельным ее представителям. Я просто объективно не доверяю им, не доверяю вам. И это я понимаю тоже. Усилием воли Эмильен взяла себя в руки. Наверное, не стоило пренебрегать эндорфином после пробуждения. Виски вновь принялись болезненно пульсировать. Но, тем не менее, мы на одной стороне. Снова некорректно. «У нас есть общие задачи в обозримом промежутке времени». Немигающий взгляд не оставлял Эмильен ни единого шанса переиграть киборга в гляделке. «Но это не меняет моего отношения к вам. Как только мы сможем выбраться, я исчезну раньше, чем вы успеете сообщить обо мне в ВПК». «Я не собираюсь никуда сообщать. Я больше не работаю на них». Эмильен ощутила, что силы предательски заканчиваются. Этот недолгий разговор невероятно вымотал ее. Головная боль усиливалась, а к горлу вновь подкатила необъяснимая липкая тревога. «В таком случае я не вполне понимаю, что вам от меня нужно?» Вновь заговорил Эйнсток. «Я веду корабль и не доставляю проблем. Кажется, я обещал только это. Я лишь хотела пояснить, что нам нет нужды бояться друг друга». Эмильен хотелось верить, что улыбается она не совсем уж вымученно. «И что я готова помочь, если тебе потребуется помощь специалиста». Она выразительно кивнула на его перебинтованные предплечья. «И что, если ты захочешь поговорить?» «Не захочу, доктор Луи Виллен». Эйнсток сцепил руки перед собой в замок. «Это все, что вам было нужно?» Эми почувствовала настоятельное желание присесть. Начавшись с висков, теперь головная боль кольцом сжимала всю голову, от лба до затылка. Сдержанно кивнув, Эмильен сочла за благо вернуться в медотсек. Хоть разговор и оказался безмерно далеким от приятного, назвать его бесполезным Эмильен не могла. Значит, Эйнсток не имеет отношения к ее поврежденной памяти. Она была склонна поверить в это. Полное равнодушие киборга к ее персоне не выглядело наигранным. Что еще? Его косвенное знакомство с Раймондом? В этом Эми тоже видела довольно мало удивительного или невозможного. Доктор Дарри возглавлял отдел генетического комбинирования уже более 10 лет. Через его руки прошло куда больше киборгов, чем через ее собственные. Информация же о том, что Раймонд был инициатором запуска программы тестирования, показалась Эми куда более интересной. Она прекрасно помнила, что руководителем программы являлась именно она. Так значит, он был инициатором и ее назначения тоже? Интересно, как в таком случае он отреагировал, когда Эмильен заявила ему, что они не имеют никакого морального права уничтожать бракованных киборгов? Вместо того, чтобы обеспечить им должную реабилитацию и признать за ними права... Что? Яркая вспышка болезненно полоснула по глазам. Пара раскаленных спиц вонзилась в виски с обеих сторон. «Раймонд, я больше не могу делать вид, будто ничего не замечаю. Ты же видел их глаза. То, что мы делаем, неправильно. Конечно, они не люди. Я не настолько наивна. Но они и не машины. Мы не тестируем бракованные экземпляры. Мы пытаем и убиваем мыслящих существ». Она до последнего опасалась, что он поднимет ее на смех. Уличит в непрофессионализме, потворничестве, мимолетным эмоциям. С его-то обыкновением указывать на любой промах в дообидно снисходительной манере. Но Раймонд выслушал ее на удивление внимательно, а потом, к уже абсолютному изумлению Эми, согласился с ней и предложил действовать. Собрать достаточно доказательств намеренного замалчивания фактов и обнародовать эту информацию. Однако, действуя сходу, Раймонд категорически запретил. В качестве доказательств требовалось нечто весомее жалобных глаз их подчиненных. Кроме того, совершенно не представлялось возможным обойтись без поддержки со стороны. Малейшая ошибка и гигантская корпорация, пустившая корни едва ли не в каждой человеческой и не только человеческой колонии, просто раздавит их. «Я знаю, к кому мы можем обратиться». Мягкий, покровительственный тон голоса внушал уверенность. «Раймонд действительно знает. Но ты должна понимать, любая услуга имеет свою цену. Любой союзник потребует отплатить за поддержку, особенно если этот союзник – наш прямой конкурент». Она прекрасно понимала, что это значит. Шпионаж в собственной лаборатории, передача новейших разработок в руки конкурентов в обмен на помощь в защиту. Эмильен была готова заплатить эту цену, как бы это ни претило всему, во что она верила раньше. «Терпение, Эмильен, терпение. Ты ведь хочешь помочь им? Лучшего шанса может не представиться». От напряжения в глазах катились крупные слезы. Что это был за шанс? Что она должна была сделать? Ну же, вспоминай! Судорожный вздох чуть ослабил сжимающие голову тиски боли. Лихорадочное мелькание образов исчезло, оставляя после себя лишь вязкое опустошение и горький привкус на языке. Некоторое время Эми не двигалась с места, потрясенно уставившись в пустоту. Она действительно сделала это? В самом деле отыскала такую информацию, ради которой ее теперь хотели убить? Расшифрованное ранее письмо недвусмысленно утверждало: да, дела обстоят именно так. Но что это была за информация? И неужели преследователей могла бы остановить ее поврежденная память? А если нет, зачем она заставила себя забыть? Наскоро вытерев слезы, Эмильен достала планшет и вновь пробежала глазами строки письма. За эти дни она перечитала его уже не один десяток раз, но в свете последних воспоминаний и рассчитывала обнаружить еще что-то важное, на что не обратила внимания ранее. Паника, на удивление, быстро сменилась решительной уверенностью. Она найдет ответы. Непременно найдет. Кого бы ей ни пришлось заставить отвечать. Скучно. Мерно гудят двигатели. В воздухе разлит до тошноты стерильный запах дезинфектора. Почти так же всегда пахла сменная одежда, которую выдавали на борту Тарха, корабля Нверов. Бррр, гадость. Плечо уже почти не болит. Эрих постарался на славу. Только из-за обезболивающего и повязки рука потеряла прежнюю подвижность. Эрих велел спать, восстанавливать силы. Скучно. По корпусу корабля прокатывается басовитая вибрация. Кажется, кто-то говорил про метеориты. Скрип гамака должен убаюкивать, навевать дремоту, но спать совсем не хочется. Скучно. Тихо. Даже не верится, что несколько часов назад прямо здесь пришлось драться за свою жизнь. Сам штурм Рагна помнила плохо. В такие моменты она словно отключалась, отдавалась одному единственному инстинкту – выжить любой ценой. Это помогало, только неизменно оставляло после себя привкус омерзения, густо перемешанного с яростью и животным страхом. Гадко. На губах словно до сих пор чувствуется тошнотворная липкость. Человеческая кровь отвратительная на вкус. Думать, что будет дальше, с кораблем в целом и с ней в частности, не особо хотелось. Да и зачем, если она мало на что могла повлиять? Разве что драться до последнего, если нападут снова. Может, ей и правда стоило остаться на базе контрабандистов? Эйн говорил. Эйн. Она даже не успела поблагодарить его. Только позже осознала, что это он прикрыл ее огнем, хотя не было похоже, что он ждал какой-то благодарности. Донес до медотсека и оставил, не сказав ни слова. И теперь уже который час безвылазно сидит в рубке, Рагну не покидало ощущение, что она могла чем-то обидеть его. Но, хоть убей, не понимала, чем именно. Обижать Эйна ей совсем не хотелось. Эйн настоящий. Эйн не вешает ярлыков. Эйн не осуждает, принимает как есть. Чего бы ей действительно хотелось, так это... Требовательное урчание в животе перебило мысль. Видимо, кончалось действие обезболивающего. Рагна бодро поднялась и направилась в столовую, пообещав себе, что после этого обязательно заглянет к Эйнстоку на кофе. Однако компания, как выяснилось, светила ей гораздо раньше. В столовой она встретила Крокуса, придирчиво ковыряющегося в своей тарелке. «О, Рагна, это вы!» Мигом оживился он и тут же поспешно отвел глаза. Он всегда так потешно смущался при встрече, что недавно Рагна даже дошла до мысли, что люди по непонятным причинам относятся к обнаженному телу как-то иначе, нежели Инвера. Но менять привычки ее вроде бы никто не просил, так что она не видела в этом проблемы. «Как вы себя чувствуете?» Справившись с первым замешательством, Крокус галантным жестом выдвинул стул на шарнирной опоре, предлагая присесть рядом. Он отличался от остальных. У него были складки на лице и совсем белые волосы. Но когда пару дней назад она принялась допытываться, чем он болен, профессор рассмеялся и объяснил. Это всего лишь признаки старения. Рагна считала это странным. Унверов с возрастом лишь темнела кожа, а рога костенели, становясь совсем жесткими. Да и то лишь к самому концу жизни. «Кровища! Отврат, но теперь уже комфорт!» ответила она, с довольной улыбкой плюхнувшись на предложенный стул. «Составите мне компанию? Еда здесь, конечно, безмерно далека от того, чем стоит угощать даму. Но если покопаться в настройках и добавить в обед типовой номер 7 побольше соли и заменить ароматизатор бифштекс на жареную дичь, то станет даже сносно на вкус. Вы позволите немного поухаживать за вами?» Рагна кивнула и блаженно растеклась по стулу, расслабленно наблюдая, как Крокус суетится у панели автоповара. Все равно она ничего не понимала в человеческих закорючках и всегда тыкала кнопки наугад, частенько с непредсказуемым результатом, еще чаще совершенно несъедобным. «Сейчас все так заняты, что никто не может уделить мне и минутку, представляете?» продолжил Крокус, ставя перед ней тарелку. «Но я ни в коем случае не настаиваю. Нужно ведь разобраться с такой уймищей проблем. Мы ведь захватили пленного, точнее пленную, потому что это оказалась девушка. Вы можете себе такое представить? Она сейчас находится у господина Штрудля. Ох, я надеюсь, он не сделает ей ничего дурного». Рагна насмешливо фыркнула. «Она хотеть убивать нас об оружие, а мы нет дурного? Не поймите меня неправильно. Я, конечно, понимаю, что она из пиратов и, возможно, даже очень опасна, но...» Крокус развел руками. «Воспитание просто не позволяет мне относиться к женщинам иначе, кроме как к женщинам. Надеюсь, господин Штрудель придерживается таких же позиций. А, кстати, вы не знаете, чем сейчас занят Брэд?» Рагна с набитым ртом мотнула головой. «Я только хотел спросить его, не найдется ли для меня какого-нибудь полезного дела. А то, знаете ли, дожидаться результатов токсикологического анализа почвы мне еще целых 5 часов». «А я ведь, кажется, еще не рассказывал, что планета, где мы обнаружили ваш корабль, просто сокровищница полезных ископаемых. Ох, простите, наверное, мне не следовало напоминать вам об этой трагедии». «Порядок, норма». Рагна беспечно пожала плечами, с улыбкой глядя на беспокойное лицо профессора. Крокус ей нравился. Искренний, всему удивляющийся, немного суетливый и никогда не скрывающий своих эмоций. Подавшись ближе, Рагна успокаивающе погладила его по плечу. «Нет, тревога, Крокус». «А?» Он вновь призабавно зарделся. «Ох, простите, а я так отвык от того, чтобы меня вот так вот запросто называли по имени. Вот уже последние 30 лет, а то и больше, я господин Штейн или профессор Штейн. Нет-нет, не подумайте, будто мне не нравится, как вы ко мне обращаетесь. Все как раз наоборот. Это когда я только-только защитил кандидатскую, мне до ужаса хотелось, чтобы все вокруг воспринимали меня всерьез, обращались со всем официозом. Как будто бы уважение и впрямь могло зависеть от всех этих расшаркиваний. Но что же это я все о себе да о себе? Расскажите лучше что-нибудь о вас. Знаете, вы ведь первая инопланетянка, которую я встретил. Ох, наверное, неправильно вас так называть. А у вашего народа приняты фамилии? Или, может быть, какие-то другие родовые имена?» «Все так. Есть род, семья, имя». Рагна неохотно кивнула, мигом растеряв благодушное настроение. Вспоминать о семье, в отличие от разбившегося корабля, было отнюдь не так легко. «О, могу я полюбопытствовать, как ваша фамилия?» Увлеченный Крокус, видимо, не заметил перемены ее настроения. «Не для того, чтобы вас так называть, разумеется. Просто мне интересно сравнить, отличается ли логика вашего народа от людей. По каким признакам выдаются фамилии? Один мой знакомый, ксенолингвист, рассказывал... Ох, простите, я снова отвлекся. Так как вы говорите, ваша фамилия?» «Эр Раут». Рагна вздрогнула, словно от удара током, и резко развернулась. В столовую совершенно неслышно вошел Эйн. «Ох, как же тихо выходите, Эйнсток!» Крокус поднял с пола выроненную вилку. «Присоединитесь к нам и простите, что вы сказали?» «Эр Раут. Это ее фамилия». Эйн обошел стол и остановился у панели управления автоповаром. «Я не говорить это?» Рагна насторожилась, непроизвольно стиснув пальцами край стола. «От где ты узнать?» «Я расшифровываю самописец твоего корабля». Эйнсток перевел глаза в ее сторону. «Он сильно поврежден, и я сомневаюсь, что из него возможно извлечь целостные данные. Но слово «Эр Раут» повторялось вместе с твоим именем уже 8 раз. Я предположил прямую связь». «Это так?» Рагна прищурилась еще настороженнее. «Что ты еще знать из самопись?» «Почти ничего». Эйн не сводил с нее внимательного взгляда, наверняка заметив тревогу. «Как я сказал, он сильно поврежден. Ты беспокоишься?» Хотелось зажмуриться, чтобы не видеть, зажать уши руками, кричать, чтобы не слышать. Но это все равно не помогло бы. «Ты будешь жить, слышишь? Ты просто обязана жить!» Последние слова, что Рагна слышит перед закрытием капсулы. Лишние, ненужные слова. Тяжело, не хочется смотреть. Не отводить взгляда никуда. Крошечная каюта, серые стены, корабельная койка, такая узкая, что вдвоем на ней тесно даже сидя. И тяжелая дверь, хранящая отметины от ее кулаков. Бесполезный отметины в кровавых подтеках. «Рагна! Рагна! Посмотри на меня!» Его нервные тонкие пальцы скользят по лицу, зарываются в волосы в попытке не то пригладить, не то взъерошить их. «Перестань! Мне уже все равно, а тебе придется свыкнуться. Не заставляй меня говорить, что все будет хорошо. Не будет. Ты уже ничего не сможешь изменить». Как не вовремя. Бездонная тьма распахнутых глаз слишком близко. Сухие губы скользят по щеке слишком настойчиво, слишком отчаянно. Он не посмеет. «Смогу». Горячий шепот в самые губы. Лишь дыханию он позволит прикоснуться к ним. «Я смогу. Обещаю тебе». «Нет беспокойства». Рагна так рьяно мотнула головой, что едва не задела рогами Крокуса. Голос вышел почти беспечным. «Почти. Просто хотелось узнать, что происходит перед кишки стены. Неважность. Единственно интерес». Некоторое время Эйнсток молчал, словно ожидая продолжения. А так и не дождавшись, подхватил свою тарелку и направился в сторону рубки, уже на ходу бросив: «Если узнаю что-то важное, сообщу тебе». «Ты не остаться?» — спохватилась Рагна. «Корректно». Он притормозил, глянул через плечо. «Мы находимся в метеоритном потоке. Мое присутствие в рубке обязательно». «Можно я тогда пойти с тебя?» «Если хочешь». Эйн чуть пожал плечами. Торопливо кивнув Крокусу, Рагна поспешила следом. Что-то было не в порядке. Он узнал из самописца инверского корабля что-то еще? Или дело не в этом? Однако, уже привычно устроившись на полу рубки неподалеку от пилотского кресла, Рагна быстро поняла, что продолжать разговор Эйн не собирается. Сосредоточенно глядя в голографический текст и методично орудуя вилкой над обедом типовым номер 7, второй рукой он щелкал по сенсорным клавишам, пожалуй, несколько медленнее и осторожнее, чем обычно. «Твоя рука раненый?» — Рагна указала на перебинтованные предплечья. «Болит?» «Несущественно». «А в голова?» «Что?» Эйнсток озадаченно покосился на нее. «Когда пальба, ты был страшный?» Рагна поморщилась от того, как неуместно прозвучало это слово, тут же поправив себя. «Другой, не похожесть на сейчас ты». «Корректно. Боевой режим. Сейчас нет. Нет угрозы». Эйнсток вернулся к голограммам. Рагна досадливо закусила губу. Она уже знала. Если Эйн принимается отвечать вот так вот сухо и односложно, разговорить его вряд ли удастся. «Ты спасать от угрозы», — выпалила она, тут же от чего-то смутившись. опять спасать об меня жизнь. И я благодарность снова. Теперь даже не знать, чем расплатиться долг единства». «Никаких долгов», — бесцветно отозвался Эйн. «О, я понятие», — Рагна сникла. «Уйти и не мешание». Она поднялась с пола. «Зачем ты покинула укрытие во время штурма?» Вопрос был настолько неожиданным, а прямой требовательный взгляд настолько контрастировал с бесстрастием еще мигом ранее, что Рагна не сразу нашлась, что ответить. «Паникование и испуг», — наконец нехотя отозвалась она. «Не похоже. Было так же, когда ты разоружила Есси, будто тебе все равно, пострадаешь ты или нет». Зеленый взгляд почти физической тяжестью давил на плечи. Острый, живой, пронзительный. Нельзя солгать в ответ. Нельзя. «Неправда?» — Рагна мотнула головой. «Не хотеть смерть, хотеть жить, но когда страх и злость — не контроль. Я сделать плохо? Я расстроить тебя?» «Некорректно. Я не могу назвать эту эмоцию расстройством». «А как тогда?» — Эйнсток ответил не сразу. «Не могу дать точный ответ», — проговорил он наконец. «Не знаю. Нет информации. Не с чем соотнести. Это неоднозначный опыт». «Незначность? Неприятность?» В горле повернулся колючий ком. Ошиблась. Зря рассчитывала, что поймет. Зря надеялась, что хоть здесь ее примут. «Неприятность, что я делать? Что ты опасность из-за это? Извинятельство сильно. Не хотеть беспокойства ты. Гадко быть, как обуза». «Нет, не то, не так». Эйн чуть прикрыл глаза и аккуратно, словно даже с осторожностью, приподнял руку и приложил ладонь к своей груди. Медленно вдохнул, столь же медленно выдохнул, словно прислушиваясь к собственным ощущениям. И в этом жесте Рагни почудилось что-то глубоко личное, почти интимное. «Я знаю сопричастность», — вновь заговорил он, опустив руки на подлокотники кресла. «Знаю потребность в социализации, знаю сочувствие. Но все эти определения не подходят. Тревога, неприятие, желание исправить небезразличие — это незапланированная реакция». «А разве возможность планирования реакция?» — искренне удивилась Рагна. «Не могу дать точный ответ. Нет информации. Не с чем соотнести». «Постой!» — Рагна нахмурилась. «Сопричастие, тревога, об...» — внезапная догадка дохнула жаром в лицо. «Об меня?» «Это некорректная реакция. Я не знаю, как правильно. Не могу подобрать алгоритм». «Алгоритм? Что есть, значит?» Подавшись вперед, Рагна едва не врезалась в колени Эйнстока, когда тот неожиданно развернул кресло. «Я анализирую. Я всегда анализирую. Слова, мысли, поступки, чувства, эмоции». Он заговорил с расстановкой. «Рядом со мной никогда не было того, кто мог бы объяснить мне суть вещей, которые люди между собой считают простейшими и естественными. И сейчас я затрудняюсь понять смысл этих эмоций и их природу». «Это идет из вот здесь?» Рагна приложила руку к груди, как и Эйн за минуту до этого. «Из внутри бессмертия сущность». «Ты говоришь о душе?» «Так, из душа». «Некорректно. У киборга вне...» Он осекся и несколько раз часто сморгнул. «Я не уверен в том, что у меня есть душа». «У тебя?» Рагна потянулась было коснуться груди Эйна, но, уловив, как тот напрягся, остановила руку. «Тебе хотелось бы, чтобы она быть...» «Не могу дать точный ответ», — вновь как заведенный повторил он. «Не с чем соотнести. Не знаю». «Да». Последнее слово вибрации прокатилось по коже, заставляя затаить дыхание. Это было откровение. Это было... доверие. О чем они говорили дальше, она почти не запомнила. Эйну довольно скоро пришлось вернуться к пилотированию, и чтобы не мешать ему, Рагна ушла на инженерную палубу. Эйнсток не настаивал на этом. Однако она сама чувствовала потребность немного побыть одной и осторожно, почти недоверчиво прислушаться к этой странной, разливающейся в груди теплоте. Он беспокоится о ней. Ему не безразлична ее жизнь. Она нужна. Конец первого тома. Для вас читал Дед. До новых встреч!